Да. Алло, здравствуйте. Алло. Ну, говорите. Наталья Александровна? Кто спрашивает? Вас спрашивает Геннадий Дмитриевич. Меня фамилия. Зовут, звонит в компанию. Пожалуйста, Евсеев. Так. Что-то изменилось? Это беспокоит вас в безопасности? С компанией «Росденьги» звоню. Так. Скажите, пожалуйста, вы сегодня самостоятельно закрыли свой долг-то в размере 24 592 рубля. Можете? Чтобы мне убедиться, что вы звоните из компании «Росденьги», назовите свой юридический адрес и ИНН. ИНН вам назвать? Да. Может, я вам проще назову ваши данные персональные? Ну, назовите, если вы убедились, что это я, и вы не распространяете личные данные третьим лицам. Поверьте мне, я не распространяю ваши данные третьим лицам. Я знаю, что я разговариваю с вами. Да? Ну, хорошо. С Натальей Александровной. То, что вы где-то украли мои данные, еще не делает вас сотрудником компании. Вы назовете юридический адрес и ИНН? Или нет? Или вы не обладаете такими данными? ИНН я вам называть не буду. А нахожусь, я звоню вам из города Москвы. Меня не интересует, где вы находитесь, юридический адрес. То есть мы с вами сейчас будем демагогию разводить, да, откуда я Нет, звоню? Нет, мы с вами сейчас будем изначально убеждаться, что вы сотрудник компании «Росденьги», а потом уже общаться. Нет, убеждаться с вами я с вами не собираюсь. Значит, я, наверное, с вами юридический адрес... вот так мы заговорили. Да, вот так а мы я сегодня буду вызывать в отделение полиции по Смоленской области и по Московской области. С участием в отдаленном... Смешно? Вот дебил, что ты несешь? На каком основании ты их будешь вызывать в отделение полиции? А вот за дебила вы мне лично будете отвечать. Да, моя конечно. Бы воля, Наталья Александровна. Я бы вас вообще лет на 10 бы закрыл за такие действия. Да, да, да. Только, к сожалению, ты никто, и ты не можешь никого не вызывать в отделение полиции. А я смотрю, образования-то у вас нету, да? Нет, вообще ничего. На вы-то вас не научили разговаривать. Ну, когда человек мне врет в разговоре, я не считаю нужным с ним больше разговаривать на вы. А стыдно должно быть за себя, в первую очередь, за тот бред, который ты несешь. Мне не за себя вообще не свободен. Я поняла, что кроме веселых шуток ты ни на что не способен. А я разговариваю с вами, Наталья Александровна. О, что там, это, бомбануло маленечко, да? Организация. Занимаетесь махинациями, я смотрю. Ага, да. Да, занимаемся махинациями, да. Да. Я сегодня поговорю с вашим руководством, как вы ведете беседу. Поговори, да. Не переживайте. Вообще не поговори. Переживаю. Я посмеюсь уверена, с вами сегодня в отделении я полиции. Я уверена в том, когда что вас напишут, в отделении полиции надо мной посмеешься. Да, я буду смеяться, а вы будете вот так же себя вести неадекватно. Неуравновешенная гражданка. До свидания. Все, пока-пока. Run. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это профессиональная служба взыскания «Финколлект» в интересах МФК «Трубозайм». Зовут меня Александр Сергеевич Борисов, разговор записывается. Анастасия Викторовна, слышите меня? Да, слышу. А свои задолженности помните? Прежде чем говорить о задолженности, назовите, пожалуйста, свой юридический адрес и номер в реестре ФССП. Юридический адрес. Вы имеете в виду адрес, где офис находится? Юридический адрес я имею в виду. Ну, местоположение офиса, вы бы это имеете в виду? Юридический адрес я имею в виду. Сейчас я номер реестра скажу, вам найду. Угу. /17-7300 KL 30 в конце, то есть КЛ. Угу. Юридический адрес. Вы имеете местоположение в офисе, можете ответить? Я имею в виду юридический адрес. Что вам так сложно ответить, что ли? Карл Маркс, 13А. Корпус 1. Какой город? Город Ульяновск. Вы все спросили? Нет, не все спросила ИНН вашей организации. ИНН мы не обязаны сообщать людям. Это вы можете по запросу получать и искать сами в реестре уже. Я не обязана с вами вообще общаться, вы звоните с мобильного телефона. Если вы хотите поговорить, то вы должны ответить предварительно на все мои вопросы. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Викторовна. Кто спрашивает? Профессиональный службы взыскания «Финколлект» в интересах МФК «Турбозай». Меня зовут Белова Ольга Сергеевна, разговор записывается. Анастасия Викторовна, это вы? Да, это я. Назовите, пожалуйста, свой юридический адрес. Анастасия Викторовна, данную информацию я не обязана в уме держать, к сожалению, на данный момент. Значит, быстренько смотрите и озвучивайте мне. Мне нужно убедиться, что вы сотрудник компании, так как вы звоните по мобильному Анастасия телефону. Анастасия, юридический адрес называем? Сайт, нет, мне не нужно заходить на сайт. Мне нужно, чтобы вы... Карла Марса, 13А, корпус 1. Отлично. Теперь регистрационный номер в реестре ФССП. Анастасия Викторовна, я так понимаю, регистрационный номер в реестре ФССП. Что компания, если вы сегодня не оплатите данную задолженность в течение 2 часов, компания вправе перепродать вашу задолженность в другое коллекторское агентство. Балабольте дальше. Вы только телефонный мошенник, который украл где-то мои персональные данные, компания «Финколлект» не имеет никакого отношения. Можете быть свободны. Мошенница, вы не получите от меня ни копеечки. Не желаю вам того же. До свидули. До свидули, мошенница. Run. Да. Алло, Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Компания Fast Money. Мне необходимо поговорить с Светланой Яковлевной. Говорите. По поводу вашего займа, Светлана Яковлевна, что с оплатой у вас? Сначала представьтесь. Меня зовут Алена Александровна, Светлана Яковлевна. Фамилия. Давайте вы не будете. Фамилию, соответственно, законодательством я вам в целях своей безопасности объявлять не обязана. Ознакомьтесь, пожалуйста, с законодательством. Каким? Прежде чем уточнять такие каким вопросы. Каким законодательством мне надо ознакомиться? По какому законодательству вы в целях своей безопасности не называете фамилию? Светлана Яковлевна. Законодательством Российской Федерации. Вам необходимо ознакомиться. Какой закон? Законодательство той страны, которая разрешает живете, мне называть свою фамилию, если имя, вы... отчество. Сначала нас представляемся по 230-му Светлана и 152-му федеральному закону. Светлана Яковлевна, я вам еще закону, раз говорю, а потом я вам задаем представилась. Вопрос. Фамилию называйте я сначала, а потом мы будем говорить я о том, вам еще раз говорю, в соответствии с законодательством. Каким законодательством? Имею право не озвучивать свою фамилию в целях своей безопасности. Какой закон вам разрешает не представлять? Когда вы звоните людям. Светлана Яковлевна, если вы решили, что какой вы можете закон? Не оплачивать свой займ... Хватит выкручиваться, говорите четко, какой закон я поняла вам вас, Светлана разрешает Яковлевна. Не представляться? Я вам сообщаю официально, что наш с вами разговор записывается. По записи я разговора я уведомляю о том, что я передаю ваши документы службу безопасности, ожидаете выезда мобильной группы. Хорошо. Если вы по телефону если вы не умеете представляться не умеете. И не умеете доброго. Разговаривать по телефону, пусть приезжают, пообщаемся. Run.